Часть первая, глава пятая. Разработанный рычаговым план, действия обсуждали уже третий час. В синем от табачного дыма кабинете полковника Семина за длинным столом сидело человек 10. Впрочем, то, что происходило здесь, меньше всего было похоже на обсуждение. Скорее, это был коллективный экзамен Рычагову. Но он изложил свой план, и теперь со всех сторон сыпались вопросы. На одни вопросы Рычагов отвечал мгновенно, уверенно, после других долго думал. Все терпеливо ждали. Были и такие вопросы, на которые Рычагов ответить не мог. Тогда он, сердито уставясь в свои бумажки, говорил: «Об этом я не подумал». Завершая обсуждение, полковник Семин сказал: «План хороший, смелый и умный. То, что в нем не ясно, нужно доработать. Кого вы, Рычагов, просите в свою оперативную группу?» «Субботина и Посельскую», — не задумываясь, ответил Рычагов. «Ну что же, утвердим, товарищи, такой состав?» Кто-то сказал: «Учти, Рычагов, что Посельскую надо сдерживать». «Хорошо». Рычагов улыбнулся. Он прекрасно знал, чем вызвано это предостережение. «Меня очень тревожит», — сказал Семин, «последнее сообщение западного радио, будто Кованьков, боясь расправы над ним с нашей стороны, просит не устраивать пресс-конференцию и не допускать к нему журналистов. Не увезли ли они его из Германии? А может, тут скрыто и нечто худшее?» «Ожидать можно всего», — согласился Рычагов. «Но так или иначе мы должны найти Кованькова». Через час оперативная группа уже приступила к работе.